Глава восьмая. Глаза совсем не хочется открывать. Чувствую только холодок на правой руке и вижу зеленые глаза моей жены. Она улыбается и прикусывает аккуратно свой постриженный ноготь. Позади нее пелена, свет. Покой. Вот что я чувствую. Так бы и не возвращался из этого сна. Снова странное ощущение, будто кто-то пытается силой открыть мне глаза, но ведь они открыты. В глаза слепит все сильнее и сильнее, а холодок на руке все больше ощущается. Уф, выдыхаю и щурюсь. Теперь я точно очнулся, смотрю в потолок. Ничего необычного, палата или операционная, понять пока не могу. Какие-то лампы с поворотным механизмом. Я лежу на чем-то твердом. В нос бьет запах медикаментов и хороших духов. Немного поворачиваю голову и вижу, что надо мной стоит девушка в больничном халате. Игриво улыбается. И у нее тоже зеленые глаза. Надо же! А во сне я представлял себе Веру. «Здравствуйте!» Тяжело говорю я, а девушка смеется. Ищу причину такого смеха, а потом ощущаю некий дискомфорт под одеялом. Одежды на мне нет. Видимо, пришлось мокрый комбинезон снять. Жаль, если потеряют. Надо на память оставить. Да, второй раз вышел из кабинета, но эта реабилитация мне нравится больше, сказал я. Девушка опять посмеялась, а потом сказала первую фразу с момента нашего почти знакомства. «Это очень смешно», — произнесла она на английском. «Чего?» — воскликнул я. Моментально у меня настрой поменялся. Девочка отшатнулась назад. Белый халат слегка раскрылся, и я увидел форму американского образца под ним. Светло-синяя рубашка и значок с английскими буквами. «Страшный сон какой-то», — прошептал я. Попытался встать, но обнаружил на руках наручники, которыми меня приковали к койке. Вокруг ящики с красными крестами, металлическая раковина и ряд висячих шкафов. Что-то вроде операционной, но какой-то слабенькой. Значит, не в больнице. «Помогите! Очнулся!» «Да не верещи ты, голова болит!» А голова и правда болела. Долго же я пролежал на твердой поверхности без сознания. Кстати, надо сказать медикам спасибо, что сразу на деревяшку, окутанную простынкой, положили. От резкого движения одеяло упало на пол, и блондинка закрыла лицо руками. «А еще в больнице работает. Должна привыкнуть!» В спине слегка кольнуло. Лучше лежать. Все равно не снять наручники, но тут еще одна проблема. Дверь в помещении резко открылась. Вбежали двое матросов или рядовых. Кто их разберет? Надо собраться, а потом уже разбираться в американских званиях. Форма камуфлированная. Над левым нагрудным карманом красуется надпись на английском «Морская пехота США». Конечно, все больше начинаю понимать, что попал в плен. «Лежать, сэр! Без глупостей!» — кричал один из них, у которого на воротничке стояла одна галочка. То ли рядовой первого класса, пока не соображу». Девушка-медик в этот момент уже выбежала. Я медленно занял лежачее положение и глубоко вздохнул. «Итак, я голый, пристегнут наручниками и в плену у американцев. Не, к такому меня жизнь точно не готовила». Взглянул на левую руку и не обнаружил на ней часов. А вот это они зря. Не мог я их в море потерять. Они намертво сидят на руке. Пока меня накрывали одеялом, задал интересующий вопрос. «Где мои наручные часы?» — спросил я, но опрометчиво. По-русски они не понимают, только переглянулись между собой. «Не надо сейчас показывать, что я знаю английский. Пускай думают, что я болван и не представляю ценности для американского правительства. Хотя то, что меня лечат, уже о многом говорит». «Ну, часы, тик-так, watch, по-вашему», — сказал я, и два морпеха наконец-то сделали умный вид. «Сейчас 8 часов утра по европейскому времени», — ответил мне второй морпех, у которого на воротничке было пусто. Как и в голове, судя по всему. Вроде и сказал слово, которое означает «наручные часы», и все равно не доперли. Прошло пару минут, и появился уже более знатный господин. Песочного цвета брюки и рубашка с коротким рукавом. Несколько планок с наградами, а на воротнике какой-то серебристый листочек. «Смирно!» – подал команду один из рядовых. «Теперь ясно, вошел офицер». «Вольно!» – ответил вошедший и указал на наручники. «Вы никуда бежать не собираетесь?» – спросил он у меня. Надеюсь, я смог сделать вид, что ничего не понял. «Он не знает английского, команда, сэр!» – отрапортовал рядовой, который расстегивал мне наручники. «Я вижу. Вы ему сказали, где он находится?» – спросил офицер. «Нет, он собирался встать и бегать голым». «Врет ты, не краснеет. Совсем из меня болван решил сделать». «Принесите ему одежду. У него еще сегодня много бесед с моими коллегами», – сказал командир. Один из рядовых убежал, а второй продолжал стоять смирно, держа наготове пистолет. «Это лишний рядовой». «Сэр, но он может вырваться и сбежать». «Куда? Мы на авианосце посреди Средиземного моря. Сомневаюсь, что он даже знает, в какой стороне Советский Союз». «Мда, попал так попал». Форму мне принесли морпеховскую, и даже трусы новые с носками, ботинки натовские. Что-что, а форму они всегда умели делать. Наручники на меня надели снова, и эскорт выделили солидный. Как только я оделся, за мной пришли еще два рядовых. Неужели я произвожу вид такого страшного зверя? «Идем», — произнес командир на ломаном русском и показал на дверь. Идти было не очень комфортно. Длинные коридоры авианосца производили впечатление катакомб в тюрьме. Вот только повсюду матросы и офицеры. Первые одеты в светло-синие рубашки и брюки. Офицеры в такой же форме, что и командир. Каждый из членов команды смотрит на меня, как на врага. Кто-то улюлюкает, кто-то отпускает оскорбления. Ну, иного отношения напрасно было бы ждать. Не плюют, и уже хорошо. «Проходи», — подтолкнул меня в какую-то каюту командир и вошел следом. Морпехи остались снаружи, а дверь быстро закрылась. Помещение с приглушенным светом. Обставлено аккуратно и со вкусом. Полки с книгами, небольшой телевизор, одна койка и пара стационарных телефонов на столе. В каюте есть иллюминатор. Вентилятор нагоняет воздух, но все равно жарко. Еще и накурено человеком, который сидит за столом и что-то записывает в тетради. На вид этому мужику не меньше 50. Седые волосы и бородка. Одет он в гражданскую одежду. Светло-голубая рубашка с коротким рукавом, серебряные часы, а на голове кепка с надписью «Карл Винсон» и на английском «CVN-70». Командир показал мне сесть на стул и снял наручники. «Курите?» – спросил курящий, когда я сел напротив него. Я промолчал. «А если спрошу на русском, курите?» – задал он мне вопрос практически без акцента. «Не курю». «Интересно. Это хорошо. Здоровый образ жизни, но с вашей нервной работой не сочетается. Не будете отрицать, что вы летчик советской авиации морского флота?» — спросил хозяин каюты. «Нет». Смысла отпираться не было. «Предполагаю, что американцы выловили меня в летном комбинезоне и с парашютом». «Это здорово и интересно. Вообще, я люблю Россию. Вашу историю, культуру, традиции. Мне нравится, как вы любите праздники, эти ваши демонстрации». «Ох и заливает. Располагает к себе, входит в доверие, а потом начнет давить на больное для каждого советского гражданина. Интересно, многих он завербовал за свою жизнь?» Я продолжал молчать. Тем более, что пока меня ни о чем не спросили. Дверь за спиной открылась, и вошел еще один специалист. Молодой, более спортивный и с какими-то бумагами. Командир вышел из каюты, а парень подошел к столу. Перед этим будто бы случайно задел мое плечо. «Молчит?» – спросил он на английском. «Только начали разговор», – ответил седой. «Что вы скажете нам, товарищ? Вы избили нашего пилота. По американским законам вам грозит несколько десятков лет тюрьмы. Мало. Я бы вас казнил!» Начал на меня давить молодой. «Слабо как-то играют хорошего и плохого. Может, наоборот, проверяют мою устойчивость? Дураков ЦРУ никто держать не будет». «Джордж, остынь. Парень он молодой. Наверное, всю жизнь хотел повидать белый свет, а его засунули на Леонид Брежнев. Вытащили из одного железного занавеса и поместили за другой. Интересно же, как тут у нас?» Начал картину успокаивать коллегу бородатый. «Не знаю, Мэл, ты с ним возишься. Я предлагаю сразу отправить на континент. Предстанет перед судом». «О, как заговорил. Я прям уже трястись начал. Конечно, страх есть, что не могу вернуться домой. А еще, если не смогу больше летать. Второе катапультирование как-никак». «Мистер, я хочу с вами откровенно поговорить. Все очень интересно». Обратился ко мне седой Мэл, подошел к холодильнику и открыл его. «Вы не нужны своей стране. Она даже не ринулась вас спасать. Из воды вас вытащили мы. Сделайте надлежащие выводы». Закончив говорить, он поставил передо мной красную банку со знаменитой американской колой. «Ха, вербует гаденыш. Такими вот благами и пытались ЦРУшники завлекать советских граждан в эти годы. Осталось мне еще дом предложить и гражданство». «Вам что нужно, ребята?» – спросил я. «Это тебе нужны мы, понял?» – грубо сказал Джордж. «Нет», – спокойно ответил я. Молодой и горячий тут же подскочил с места и рванул ко мне, схватил за грудки и поднял на ноги. Пока я не сопротивлялся, уж больно картинно он все делает. «Ты сбил нашего пилота, дерьмо, и ответишь за это!» «Да», — все так же продолжил я. «Хотели бы меня избить, давно бы уже бросили на корабле в карцер и дали бы команду зверям. Но со мной им нужен другой подход. Видимо, вербовка сейчас — момент политически важный. Американцы только что провалили операцию. Причем виной всему не только эшелонированное ПВО Ливии, но и действия авиагруппы авианесущего крейсера «Леонид Брежнев». «Сядь, Джордж!» – громко сказал Мэл. Молодой меня отпустил, поправил воротник и пошел к двери, чтобы сесть там на стул. «Интересно как. Слушайте, сэр. Предлагаю познакомиться. Меня зовут Мелвин. Позади вас Джордж. Фамилии тут ни к чему. В нашей стране все проще. Вас как зовут?» «Евпатий», – ответил я. «Что это за имя такое? Он больше на Ивана похож!» — возмутился Джордж. «Это старинное русское имя в честь Евпатия Коловрата. Я прав?» — спросил Мэл. «А этот старик непрост. Знать такое может только тот, кто очень давно специализируется на нашей стране». «Да, былинный герой», — ответил я. «Интересно, очень интересно», — проговорил Мелвин, не сводя с меня глаз. «Кажется, это его любимое слово на русском языке. Интересно. Джордж, оставь нас и позови Бадзи». «Хорошо», — ответил тот, сматерился и вышел из каюты. Мел сделал паузу, достал папку и взял кое-что оттуда. И если до этого я был спокоен и сохранял выдержку, то сейчас немного заволновался. «Приятно с вами познакомиться, господин Сергей Родин», — сказал Мэл и положил передо мной фотографию, где мне вручает Черненко орден Ленина.